Глава 15. Равик проснулся не сразу. Некоторое время он еще пребывал в каких-то странных сумерках, сотканных из сна и действительности. Сон, бледный и обрывочный, еще не исчез. И вместе с тем Равик сознавал, что все это только сон. Он был в Шварцвальде, на маленькой железнодорожной станции неподалеку от границы. Где-то совсем рядом шумел водопад. С гор веяло терпким ароматом ели. Было лето. В долине пахло смолой и травами. На рельсах играл красноватый отсвет заката, словно по ним промчался поезд и оставил за собой кровавый след. «Что я здесь делаю?» — подумал Равик. «Что я делаю здесь, в Германии? Ведь я во Франции, в Париже». Мягкая, радужно-переливчатая волна подхватила его и снова погрузила в сон. Париж. Париж расплылся, подернулся туманной дымкой, затонул. Он был не во Франции, он был в Германии. Зачем он вернулся сюда? Равик шел вдоль платформы маленькой станции. У газетного киоска стоял железнодорожник, человек средних лет, с полным лицом и очень светлыми бровями. Он читал «Фолькишер Беобахтер». «Когда придет поезд?» — спросил Равик. Железнодорожник медленно поднял глаза. «А вам куда?» Равика вдруг обдала жаркой волной страха. «Где он очутился? Что это за городок? Как называется станция? Не сказать ли, что он едет во Фрейбург? Что за черт? Куда его занесло?» Он оглядел перрон. Ни указателя, ни названия. Он улыбнулся. «Я в отпуске», — сказал он. «Куда же вы едете?» — спросил железнодорожник. «Так, никуда, просто разъезжаю. Сошел наугад. Поглядел в окно вагона, понравилось. А теперь уже не нравится. Терпеть не могу водопадов. Хочу ехать дальше». «Но куда?» «Должны же вы знать, куда вы едете. Послезавтра мне надо быть во Фрейбурге, а пока что могу не торопиться. Разъезжаю просто так, без всякой цели, для собственного удовольствия». «Эта линия не на Фрейбург», — сказал железнодорожник и подозрительно посмотрел на него. «Что за чушь я несу?» — подумал Равик. «Зачем ввязался в разговор вместо того, чтобы сидеть и просто ждать? Как я сюда попал?» «Знаю», — сказал он, — «но у меня еще есть время. Можно тут где-нибудь найти вишневку? Настоящую шварцвальдскую вишневку?» «Вон там, в буфете», — сказал железнодорожник, пристально разглядывая его. Равик медленно пошел по асфальтированной платформе. Его шаги гулко отдавались под станционным навесом. В зале ожидания сидели двое мужчин. Он чувствовал на себе их взгляд. Под навес залетели две ласточки. Он сделал вид, будто любуется ими, но искоса поглядывал на железнодорожника. Тот сложил газету и двинулся следом за ним. Равик заглянул в буфет. Здесь никого не было, пахло пивом. Равик вышел из буфета. Железнодорожник стоял на платформе. Заметив Равика, он вошел в зал ожидания. Равик ускорил шаг. Он понял, что навлек на себя подозрение. Дойдя до угла станционного здания, он оглянулся. На платформе не было ни души. Он быстро проскользнул между багажным отделением и окошком кассы, пригнувшись, прошел вдоль багажной стойки, на которой стояло несколько молочных бидонов, а затем прошмыгнул под окном, откуда слышался стук телеграфного аппарата. Оказавшись с другой стороны здания, он осторожно осмотрелся, затем быстро пересек пути и побежал по цветущему лугу к ельнику, сбивая ногами головки одуванчиков. Добежав до опушки, он оглянулся и увидел на платформе железнодорожника и двух мужчин. Железнодорожник указал на него, и мужчины бросились в погоню. Равик отскочил назад и стал продираться сквозь ельник. Он снова пустился бежать, то и дело останавливаясь и прислушиваясь. Когда все было тихо, замирал на месте и напряженно выжидал. Когда же треск раздавался снова, двигался дальше, теперь уже ползком, стараясь сделать это как можно тише. Прислушиваясь, он задерживал дыхание и сжимал кулаки. Ему страстно до судороги в ногах. Хотелось вскочить и бежать, бежать изо всех сил, без оглядки. Но тогда бы он выдал себя. Двигаться можно было только одновременно с преследователями. Он лежал в чащобе среди голубых цветов перелеска. «Хепатика трилоба», — подумал он. «Хепатика трилоба». Перелеска трехлопастная. Лесу, казалось, не было конца. Теперь треск слышался отовсюду. Он почувствовал, как изо всех пор у него струится пот, словно из тела хлынул дождь. И вдруг колени его подогнулись, будто размягчились суставы. Он попытался встать, но земля ушла из-под ног. Что это, трясина? Он потрогал почву, она была тверда. Просто ноги стали ватными. Преследователи приближались. Он уже слышал их. Они двигались прямо на него. Он вскочил, но колени снова подкосились. Он ожесточенно щипал себя за ноги и, напрягая все силы, полз вперед. Треск все ближе. Сквозь ветви вдруг засияло голубое небо. Впереди открылась прогалина. Он знал, что погибнет, если не успеет быстро перебежать ее. Он щипал и щипал себя за ноги. Он оглянулся и увидел злобное, ухмыляющееся лицо, лицо Хааке. Равик тонул. Его засасывало все глубже, беззащитный, беспомощный, задыхаясь, он раздирал руками погружавшуюся в трясину грудь. Он стонал. Он стонал, где он находится. Равик ощутил на шее свои руки. Они были мокрыми. Шея была мокрой, грудь была мокрой, лицо было мокрым. Он открыл глаза, все еще не понимая, где он, в трясине, среди еловой чащобы или где-то еще. О Париже он пока не думал. Белая луна, распятая на кресте, над неведомым миром. За темным крестом повис бледный свет, словно нимб замученного святого. Белый мертвый свет беззвучно кричал в блеклом чугунном небе. Полная луна за деревянной крестовиной окна парижского отеля «Интернациональ». Равик привстал. Что с ним произошло? Железнодорожный состав полной крови, истекающий кровью, мчащийся сквозь летний вечер по окровавленным рельсам. Сотни раз повторявшийся сон. Он вновь в Германии, гонимый, преследуемый, затравленный палачами кровавого режима, узаконившего убийство. Сколько раз он видел этот сон? Равик неподвижно глядел на луну, обесцвечивающую своим отраженным светом все краски мира. Сны, полные ужаса фашистских застенков, застывших лиц замученных друзей, бесслезного, окаменевшего горя тех, кто остался в живых. Сны, полные муки расставания и такого одиночества, о котором не расскажешь никакими словами. Днем еще удавалось воздвигнуть какой-то барьер, вал, за которым не видно было прошлого. Тягостными, долгими годами возводился этот вал. Желания удушались цинизмом, воспоминания безжалостно растаптывались и хоронились, люди срывали с себя все, вплоть до имени. Чувства твердели, как цемент. Но едва забудешься, и бледный лик прошлого опять встает перед тобой, сладостный, призрачный, зовущий, и ты топишь его в алкоголе, напиваясь до бесчувствия. Так бывало днем. Но по ночам ты беззащитен, ослабевают тормоза внутренней дисциплины, и тебя начинает засасывать. Из-за горизонта сознания все поднимается сызнова, встает из могил. Замороженная судорога оттаивает, приползают тени, дымится кровь, вскрываются раны, и над всеми бастионами и баррикадами проносится черный шторм. Забыть. Это легко, пока светит прожектор воли. Но когда луч его гаснет, и становится слышна возня червей, когда утраченное прошлое, подобно затонувшей Венете, поднимается из волны, оживает вновь, тогда все принимает другой оборот. Венета — сказочный город, якобы опустившийся на дно Балтийского моря. Тогда остается одно — напиваться до тяжелого свинцового дурмана, оглушать себя, превращать ночи в дни и дни в ночь. Днем снились иные сны, без этой потерянности и отрешенности от всего. По ночам он старался не спать. Сколько раз он возвращался в отель, когда рассвет уже вползал в город, или ждал в катакомбе и пил со всяким, кто готов был с ним пить. Потом из Шахерезады приходил Морозов, и они пили вместе под чахлой пальмой в зале без окон, где только по стрелкам часов можно определить, настало ли уже утро. Так пьянствуют в подводной лодке. Конечно, со стороны очень легко укоризненно покачивать головой и призывать к благоразумию. Будь оно трижды проклято, это благоразумие. Все не так просто. Жизнь есть жизнь. Она не стоит ничего и стоит бесконечно много. От нее можно отказаться, это не хитро, но разве одновременно не отказываешься и от мести, от всего, что ежедневно, ежечасно высмеивается, оплевывается, над чем глумятся, что зовется верой в человечность и в человечество? Эта вера живет вопреки всему. Хоть она и пуста, твоя жизнь, но ее не выбросишь, как стреляную гильзу. Она еще сгодится для борьбы. Когда настанет час, она еще понадобится. Не ради себя самого, и даже не во имя мести, как бы слепо ты ни жаждал ее, не из эгоизма, и даже не из альтруизма, так или иначе, но все равно надо вытаскивать этот мир из крови и грязи, и пусть ты вытащишь его хоть на вершок, все равно важно, что ты непрестанно боролся, просто боролся. И пока ты дышишь, не упускай случая возобновить борьбу. Но ожидания разъедают душу. Быть может, оно вообще безнадежно. К тому же в глубине души живет страх, что когда пробьет час, ты окажешься разбитым, подточенным, истомленным этим нескончаемым ожиданием, слишком выдохшимся, и не сможешь встать в строй и зашагать в одной шеренге с другими. Не потому ли ты пытался вытоптать в своей памяти все, что гложет нервы, безжалостно вытравить все это сарказмом, иронией и даже какой-то особой сентиментальностью, бежать, укрыться в другом человеке, в другом «я». И все же снова и снова тобой овладевает бессилие, отдавая тебя на милость сна и призраков прошлого. Луна сползла под крестовину оконной рамы. Она уже не походила на нимб святого. То был жирный, непристойный соглядатый, похотливо заглядывающий в чужие окна и постели. Равик совсем уже проснулся. На этот раз сон был еще не так страшен. Он видел другие пострашней, но ведь ему давно уже ничего не снилось. Давно? Он попробовал вспомнить. Да, пожалуй, с того времени, как он перестал спать один. Он пошарил рукой около кровати. Бутылки не было. С некоторых пор она стояла не у кровати, а на столике в углу комнаты. Равик поколебался с минут. Можно было не пить, он это знал, но можно было и выпить. Равик встал, босиком подошел к столику, нашел рюмку, откупорил бутылку и выпил. То был остаток старого кальвадоса. Он поднес рюмку к окну. В лунном свете она мерцала, как опал. «Водка не должна стоять на свету», — подумал он, — «будь то солнце или луна». Раненые солдаты в полнолуние, пролежавшие всю ночь в поле, ослабевали больше, чем в темные ночи. Равик покачал головой, допил рюмку и налил другую. Взглянув на Жуан, он увидел, что она широко открытыми глазами смотрит на него. Равик замер. Видит ли она его? — Равик, — позвала Жуан. — Да. Она вздрогнула, словно только сейчас проснулась. — Равик, — сказала она изменившимся голосом, — что ты там делаешь? — Захотелось немного выпить. — Что с тобой? Жуан приподнялась. — В чем дело? — растерянно спросила она. — Случилось что-нибудь? — Ничего. Она откинула волосы со лба. — Господи, я так испугалась! — Прости, мне казалось, ты крепко спишь. Я вдруг увидела, что ты стоишь там, в углу, совсем другой. — Извини, Жуан, я не думал, что разбужу тебя. Я почувствовала, что тебя нет рядом, стало холодно, словно ветер подул. Я вся похолодела от страха, и вдруг вижу, ты в углу. Что-нибудь случилось? — Нет, ничего, ровным счетом ничего, Жуан. Я проснулся, и мне захотелось выпить. — Дай и мне глоток. Равик наполнил рюмку и подошел к кровати. — Ты сейчас совсем как ребенок, — сказал он. Жуан обеими руками взяла рюмку и поднесла к губам. Она пила медленно, глядя на него поверх рюмки. — Отчего ты проснулся? Не знаю, вероятно, свет луны. Ненавижу луну. В Антибе ты не будешь ее ненавидеть. Она поставила рюмку на пол. Мы в самом деле едем? Да, едем. Подальше от этого тумана и дождя? Да, подальше от этого проклятого тумана и дождя. Налей мне еще. Ты не хочешь спать? Нет, жалко тратить время на сон. Ведь пока ты спишь, жизнь уходит. Дай мне рюмку. Это тот самый отличный кальвадос? Мы хотели взять его с собой. Ничего не надо брать с собой. Она взглянула на него. Никогда? Никогда. Равик подошел к окну и задернул портьеры. Они сходились лишь наполовину. Свет луны падал в широкую щель, как в колодец, разделяя комнату на две части, полные смутного мрака. — Почему ты не ложишься? — спросила Жуан. Равик стоял у дивана, отделенный от Жуан стеной лунного света. Он с трудом различал ее. Чуть поблескивающие волосы были откинуты назад. Она сидела в кровати нагая. Между ним и ею, как между двумя темными берегами, струился, оставаясь неподвижным, и словно переливался в самом себе холодный свет. Он лился в прямоугольник комнаты, полный теплого запаха сна, пройдя бесконечный путь сквозь черный безвоздушный эфир, преломленный свет солнца, отраженный далекой мертвой планетой, магически превращенный в свинцовый холодный поток. Свет струился и все же стоял на месте, и никак не мог заполнить комнату. — Почему ты не идешь ко мне? — спросила Жуан. Равик прошел через комнату, сквозь мрак, свет и снова мрак. Всего несколько шагов, но ему показалось, что он преодолел огромное расстояние. — Ты взял бутылку? — Да. — Хочешь выпить? — Который час? Равик посмотрел на светящийся циферблат часов. — Около пяти. — Пять. А могло быть и три. Или семь. Ночью время стоит. Идут только часы. Да, и несмотря на это, все происходит ночью. Или именно поэтому, что все? Все, что становится видимым днем. Не пугай меня. Ты хочешь сказать, все происходит без ведома людей, когда они спят? Именно так. Жуан взяла у него рюмку и выпила. Она была очень хороша, и он знал, что любит ее. Она не была прекрасна, как статуя или картина. Она была прекрасна, как луг, овиваемый ветром. В ней билась жизнь, та самая жизнь, которая, случайно столкнув две клетки в лоне матери, создала ее именно такой. Все та же непостижимая тайна. В крохотном семени заключено все дерево, еще неподвижное, микроскопическое, но оно есть, оно заранее предопределено. Здесь и кроны, и плоды, и ливень цветов апрельского утра. Из одной ночи любви возникло лицо, плечи, глаза. Именно эти глаза и эти плечи, они уже существовали, затерявшись где-то на земле среди миллионов людей, а потом, в ноябрьскую ночь, в Париже, на мосту Альма, вдруг подошли к тебе. — Почему ночью? — спросила Жуан. — Потому что, — сказал Равик. — Прижмись ко мне теснее, любимая, вновь возвращенная из бездны сна, вернувшаяся с лунных лугов, потому что ночи сон предатели. Помнишь, как мы заснули сегодня ночью друг возле друга? Мы были так близки, как только могут быть близки люди. Мы слились воедино лицом, телом, мыслями, дыханием, и вдруг нас разлучил сон. Он медленно просачивался, серый, бесцветный, сначала пятно, потом еще и еще. Как проказа он оседал на наших мыслях, проникал в кровь из мрака бессознательного, капля за каплей в нас вливалась слепота, и вдруг каждый остался один, и в полном одиночестве мы поплыли куда-то по темным каналам, отданные во власть неведомых сил и безликой угрозы. Проснувшись, я увидел тебя. Ты спала. Ты все еще была далеко-далеко. Ты совсем ускользнула от меня. Ты ничего больше обо мне не знала. Ты оказалась там, куда я не мог последовать за тобой. Он поцеловал ее руку. Разве может быть любовь совершенной, если каждую ночь, едва уснув, я теряю тебя? Я лежала, прижавшись к тебе, рядом с тобой, в твоих объятиях. Ты была в какой-то неведомой стране. Рядом со мной, но дальше, чем если бы очутилась на Сириусе. Когда тебя нет днем, это не страшно. Днем мне все понятно. Но кому дано понять ночь? Я была с тобой. Нет, тебя не было со мной. Ты только лежала рядом. Откуда человеку знать, каким он вернется из загадочной страны, где сознание бесконтрольно? Вернется другим — и сам того не заметит. — И ты тоже? — Да, и я тоже, — сказал Равик. — А теперь отдай рюмку. Я несу тут всякую чепуху, а ты пьешь. Она протянула ему рюмку. — Хорошо, что ты проснулся, Равик. Спасибо Луне. Без нее мы продолжали бы спать и ничего друг о друге не знали. Или в ком-нибудь из нас угнездился бы зародыш разлуки? Ведь мы были совсем беззащитны. Он рос бы и рос, медленно и незаметно, пока, наконец, не прорвался бы наружу. Она тихо рассмеялась. Равик посмотрел на нее. — Ты сама не особенно веришь в то, что сказала, не так ли? — Не особенно, а ты? — И я не верю. Но что-то тут есть. Потому мы и не принимаем это всерьез. Вот в чем величие человека. Она снова рассмеялась. Что же тут страшного? Я доверяю телу. Оно лучше знает, чего хочет. Лучше головы, в которую Бог знает, что взбредет. Равик допил рюмку. Согласен, — сказал он. И это верно. А что, если нам сегодня больше не спать? Равик подержал бутылку в серебряном потоке лунного света. Она была больше, чем наполовину пуста. — Почти ничего не осталось, — сказал он. — Но попробовать можно. Он поставил бутылку на столик у кровать. Потом повернулся и посмотрел на Жуан. — Ты хороша, как все мечты мужчины, как все его мечты, и еще одна, о которой он и не подозревал. — Ладно, — сказала она, — давай теперь просыпаться каждую ночь, Равик. Ночью ты иной, чем днем. Лучше. Иной. Ночью ты неожиданный. Всегда откуда-нибудь приходишь, и неизвестно откуда. А днем? Днем ты не всегда такой, только иногда. Недурное признание. Несколько недель назад ты бы так не сказала. Да, но ведь тогда я совсем не знала тебя. Он взглянул на нее. На ее лице не было и тени неискренности. Жуан сказала то, что думала. Ей это казалось вполне естественным. Она совсем не хотела обидеть его или удивить чем-то необычным. «Тогда плохи наши дела», — проговорил он. «Почему? Через несколько недель ты узнаешь меня еще лучше, и я стану для тебя еще менее неожиданным. Так же, как и я для тебя. С тобой совсем другое дело. Почему? На твоей стороне 50 тысяч лет биологического развития человека. Женщина от любви умнеет, а мужчина теряет голову. Ты любишь меня? Да. Ты слишком редко говоришь об этом. Она потянулась, словно сытая кошка, — подумал Равик. Сытая кошка, уверенная, что жертве не уйти от нее. Иной раз мне хочется вышвырнуть тебя в окно, — сказал он. — Почему же ты этого не делаешь? Вместо ответа он только взглянул на нее. — А ты смог бы? — спросила она. Он опять промолчал. Жуан откинулась на подушку. — Уничтожить человека, потому что любишь его? Убить, потому что слишком любишь? Равик потянулся за бутылкой. — О, Боже! — сказал он. — Чем я это заслужил, проснуться ночью и выслушивать такое? — Разве это не верно? — Верно. Для третьесортных поэтов и женщин, которым это не грозит. — И для тех, кто убивает. — Пожалуй. — Так ты смог бы? — Жуан, — сказал Равик, — перестань болтать. Эта игра не по мне. Я уже убил слишком много людей, как любитель и как профессионал, как солдат и как врач. Это внушает человеку презрение, безразличие и уважение к жизни. Убийствами многого не добьешься. Кто часто убивал, не станет убивать из-за любви. Иначе смерть становится чем-то смешным и незначительным. Но смерть никогда не смешна. Она всегда значительна. Женщины тут ни при чем, это дело мужское. Он немного помолчал. — О чем мы только говорим? — сказал он и наклонился над ней. — Разве ты не мое счастье? Счастье без корней, легкое, как облако, и яркое, как луч прожектора. Дай поцеловать тебя. Никогда еще жизнь не была так драгоценна, как сегодня, когда она так мало стоит.